Отец. Отец мой родился в семье крестьянина Дмитрия Данелия. Всего детей в семье было пятеро, 3 брата и 2 сестры. Дмитрий Данелия накопил деньги и дал образование старшему сыну Илико, который окончил Петербургский университет и стал директором реального училища в Махачкале. Илико накопил деньги и дал образование среднему брату Шалико, который закончил Московский университет и стал революционером. Его расстреляли коллеги-революционеры еще до 1937 года. Дмитрий Данелия умер, когда моему отцу было 2 года, и его воспитывал старший брат Илья. Мой отец учился в реальном училище в Махачкале, в гимназии в Кутаиси, потом окончил железнодорожный институт в Москве. После института отец проводил железную дорогу на Сахалине, а с 1932 года работал в Москве на метрострое. Мне 15 лет, телеграмма из Тбилиси в Москву. Дорогой папа, потерял карманные деньги, целую Гия. Телеграмма из Москвы в Тбилиси. Зашей карман, папа. Отец был человеком сдержанным, самое большое проявление нежности по отношению ко мне, он один раз похлопал меня по плечу, хотя очень любил. В Москве сначала мы жили в бараке, потом нам дали 3 комнаты в 6-комнатной квартире в доме метростроевцев на 6-м этаже. Метростроевцы – народ привилегированный, поэтому мы жили так шикарно. В 1941-м, во время бомбежек, отец в бомбоубежище, в подвал, никогда не спускался. Зато Наташа, наша домработница, спускалась туда при каждой воздушной тревоге и все время прихватывала единственную нашу ценность – новые ботинки отца с рантом, сшитые на заказ. Отец очень ими гордился и берег их. А потом отец отправил Наташу в Тбилиси. После того, как она уехала, ему самому было некогда отоваривать карточки, он питался в основном манной кашей с аджикой. Летом 1943-го мы с мамой вернулись из Тбилиси в Москву. Ехали на поезде 8 суток через всю страну. Разрушенные города, беспризорники, инвалиды. Вагоны забиты, в купе по 15 человек, едут в тамбурах, на крыше. А мне всю дорогу хотелось им рассказать, что мой отец получил орден боевого красного знамени и орден Красной Звезды, но я сдерживался. В начале войны орденоносцев было немного, и список награжденных печатался в газете «Правда». Вот он встретит нас на вокзале, в галифе, в сапогах, с орденами на гимнастерке, и все сами увидят. На подъездах к Москве поезд бесконечно останавливался, я уже изнывал от ожидания. Наконец, перрон Курского вокзала, мы вышли, отца нет. Вынесли вещи, отца нет. Все уже разошлись, а мы стоим, отца нет. Наконец, я увидел, он бежит по перрону в больничной пижаме, не по размеру, с подвернутыми рукавами и брюками, худой, небритый. Чтобы нас встретить, он сбежал из больницы. Оказывается, месяц назад у папы пошла горлом кровь, и его уложили в больницу. То, что у отца туберкулез, мне еще в Тбилиси по секрету сообщил мой двоюродный брат Ромас. Слава богу, что не чахотка, сказал я. Когда мы выходили с вокзала, его, орденоносца, задержали на КПП, у отца не было документов, и выпустили только после звонка из метростроя. В больницу тогда отец так и не вернулся, вышел на работу. Война кончится, потом долечусь. Работал по 16 часов под землей, курил по 2 пачки в день, и ко Дню Победы туберкулез прошел сам собой. В 1945-м как-то пришел отец вечером с работы с каким-то свертком, зашел в спальню и вышел в форме. Темно-синий китель, серебряные погоны, выпятил грудь и подбоченился. «Это что?» – спросила мама. «А то, что ты теперь генеральша. Ашкет, так он меня называл, генеральский сынок». К концу войны, когда для железнодорожников ввели звание, отец стал генерал-директором 3-го ранга, генерал-майор. Мне, конечно, было приятно, что папаша генерал, но в школе об этом не распространялся, потому что называться генеральским сынком я не хотел. Мне было неловко, почти у всех моих приятелей отцы погибли на фронте. Отцу пришла повестка, вызов в военкомат. Отец поехал туда с работы, а на работу он обязан был ходить в форме, и сел в очередь. А генералы тогда были большой редкостью. Генерал-майоров был раз в 50 меньше, чем сейчас генерал-полковников. Кто-то сразу доложил военкому, что в очереди в коридоре сидит генерал. Тот выскочил из кабинета, вытянулся перед отцом. «Здравия желаю, товарищ генерал!» Отец тоже встал. «Рядовой необученный Данелия по вашему вызову явился и отдал ему повестку». Был еще такой случай. В 1945 году пошли мы с отцом в Сандуновские бани. Ходили мы туда каждую субботу, еще до войны. С тех пор, как мне исполнилось 5 лет, отец брал меня с собой. Я очень любил ходить с отцом в баню. Там был бассейн, там можно было плавать. В этом бассейне отец и научил меня плавать, когда мне было 5 лет. Перед бассейном отец всегда мылился у одного и того же банщика Федора. «Кто сам моется, у того кожа не дышит», — говорил он. «Только банщик может открыть поры, чтобы кожа дышала». И вот в тот раз отец только лег на лавку к Федору, подошел невысокий упитанный человек лет 40 и попросил отца освободить место, потому что имеет право мыться без очереди, ибо он генерал. Когда он сказал, что он генерал, я почему-то сразу посмотрел на его пипиську. И банщик Федор тоже посмотрел на его пипиську. И отец. «Товарищ, вы подождите немного, лег же уже человек», — сказал Федор. «Что значит лег? Ты обязан сначала обслужить генерала. Правила надо соблюдать». «А откуда мне знать, что вы генерал? На вас не написано». «Потому что я тебе это сказал». «А сейчас вот этот товарищ скажет, что и он генерал», — Федор показал на отца. «И как я проверю, кто из вас врет?» «Хорошо», — процедил упитанный и ушел. «Генералы», — сердито ворчал Федор, натирая отца. «Правильно Ленин сделал, уж покнул их всех. Нет, новые появились. Я бы их на лобное место и розгами, розгами». И тут банщик вдруг замолчал и перестал тереть отца. Между лавок, шлепая босыми ногами по мокрому кафельному полу, шел человек в генеральском кителе с орденами, надетым на голое тело. И тут все перестали мыться и молча смотрели на это явление. И опять я заметил, что все внимание почему-то концентрировалось на его пипиське. Ну, пиписька как пиписька, ничего особенного. «У отца и боевых орденов больше, и...» «Пошли в душкет», — сказал отец и слез с лавки. Дышевой я спросил: «Пап, а почему ты не сказал, что ты тоже генерал?» «Перед Федором неудобно. Подумал бы, что я такой же мудак». В один январский день 54-го года отец, как всегда, вернулся с работы в 9. Поужинал, но не стал, как обычно, читать книжку в кресле, а позвал меня помочь ему обмерить стену в кабинете. «Зачем?» – спросила мама. «Буду делать книжные полки». «Сам?» «Сам. Время у меня теперь есть. Меня уволили». Месяца за два до этого было ЧП. Метростроевцы, которые вели проходку под фабрикой «Красный Октябрь», нарвались на карст. Нужно было срочно принимать меры, чтобы корпуса не ушли в землю. Спасательными работами руководил отец. Он тогда уже был главным инженером метростроя. На место происшествия прибыл председатель Совета министров Алексей Николаевич Косыгин со свитой. Косыгин огляделся и тоже стал руководить. Рабочие начали путаться в приказах. Положение было критическим, дорога была каждая минута, и отец заорал на Косыгина, чтобы тот замолчал и не мешал работать. Все обомлели. «Да что вы себе позволяете?» – накинулся на отца заместитель Косыгина. «Да вы знаете, с кем вы разговариваете?» Но Косыгин за отца вступился. «Товарищ прав, командовать должен кто-то один. Красный Октябрь спасли». Косыгин на отца зла не держал, но начальство отцу это запомнило. И при первом удобном случае, на какой-то стройке пьяный рабочий упал с лесов, его обвинили в том, что в его ведомстве плохо налажена техника безопасности, и отправили на пенсию. Как шахтеру ему полагалась пенсия с 50 лет. И теперь у отца появилось много свободного времени, и он с утра до вечера пилил и строгал доски, сооружал книжные полки во всю стену. Отца приглашали на работу в другие ведомства, но он отказывался. «Замом не пойду, или рабочим, или начальником», и продолжал делать полки. Через полгода родное Министерство транспортного строительства назначило отца в почтовый ящик начальником закрытой стройки, и полки он теперь доделывал вечером, после работы. Когда он вышел на пенсию уже окончательно, он часто слушал по спидоле «Голос Америки». И возмущался. «Вот врут». «Зачем ты слушаешь, если врут?» – говорила мама. «Просто ты понимаешь, что они говорят правду, но боишься сам себе в этом признаться». И они начинали ругаться. Отец искренне верил в социализм. Он возмущался тем, что происходит в стране, но списывал это на ошибки, на людей, на бюрократизм, а не на строй. Он считал, что справедливее общественное устройство, чем социализм, человечество не придумало. Надо только, чтобы все жили сознательно. И сам старался так жить. После войны правительство выделило генералам участки и деньги на строительство дач. Дали и отцу. Отец и мама всегда мечтали о даче. И мы всей семьей, мама, папа, Наташа, я и собака Булька, каждый вечер сидели и проектировали дачу. Помню, я себе вывел мезонин с балкончиком. Проектировали и начали строить. В выходные дни мы всей семьей ездили на стройку будущей дачи. Отец вкалывал вместе с рабочими и меня заставлял. Мама и Наташа ходили по участку, планировали, где что лучше сажать. А Булька резвился на травке и задирал на березке ногу. Денег не хватило, отец залез в долги, продал даже свои ботинки с рантом. А потом в газете написали, что было бы справедливо, если бы генералы отдали свои дачи детским садам. И отец решил дачу сдать. «Конечно, отдай», — согласилась мама, «а то будешь потом всю жизнь переживать». А мне сказала: «Я думаю, наш генерал будет единственным, кто это сделает». И она не ошиблась. Потом на той даче жил другой генерал, а у отца остались только долги. Когда похоронили маму, отец попросил меня пойти к директору кладбища и попросить, чтобы ему оставили место рядом с Меричкой. «Они не оставляют, они подряд хоронят. Пойди и скажи». Отца я слушался всегда и поехал. Директор кладбища сказал, чтобы мы не беспокоились, могила на 2 захоронения. Я вернулся и сказал отцу, что могила двойная. Если он раньше умрет, его там похоронят рядом с мамой, а если я — меня. «Нет», — сказал отец. Ты у нас знаменитость, тебе другое место найдут, где-нибудь неподалеку, а меня уже забыли. Проект памятника сделал мой друг, архитектор Вахтанг Абрамишвили. Гранитные плиты, а между ними газон в виде креста. «Это что, крест?» – спросил отец. Он был убежденным атеистом. «Нет, папа, газон, чтобы могила дышала». Пока памятник делали, отца не стало. Он был неправ, его не забыли. На похоронах было очень много народу. Метростроевцы и те, кто работал с ним в почтовом ящике, и высокое начальство. Недавно я встретил бывшего заместителя отца, и он сказал, что отца вспоминают и сейчас, рабочие его уважали и любили. Гранит для памятника метростроевцы привезли из Кутаиси, и теперь на могиле мамы и отца стоит памятник из камня, добытого в том городе, где они познакомились. А неподалеку похоронили не меня, а моего сына Колю, и недавно Любу. Я прекрасно это начал, я шикарно это кончу, для других себя растрачу, для себя себя закончу. Драгоценности и раздачу мне блестящие напророчил, я прекрасно это начал и раздачу не закончил, для себя себя растратил, для других себя закончил. Стихи Николая Данелия.